Рано утром, 11 сентября 2001 года, он все-таки заключил этот выстраданный контракт и приобрел поисковую систему Теума за 4,5 миллиона долларов. Сегодня с высоты времени можно констатировать, что для Ask Jeeves это была удачная сделка, хотя ее сумма и составляла в те времена около 10% биржевой стоимости компании. К декабрю 2001 года Ask Jeeves уже функционировала в связке с технологией Теума, а Беркович укрепился во мнении, что у его компании есть будущее. Итак, компания располагала популярным брендом и передовой технологией поиска, однако все еще не имела механизма, который обеспечил бы ей стабильную прибыль. И тут на горизонте появилась Google. Весной 2002 года срок действия контракта Ask Jeeves с другой фирмой, поставляющей рекламу на ее странице, истек. И Беркович решил обратиться к руководству Google с предложением о сотрудничестве. Google размещает на страницах Ask Jeeves рекламные объявления и при этом получает часть дохода от щелчков пользователей. Помимо возможности получать неплохой доход от рекламы, сотрудничество с Google привлекало Беркович тем, что она могла предоставлять пользователям Ask Jeeves рекламные объявления, тематически связанные с запросами. Он провел с руководителями Google ряд встреч, зондируя почву. Google на этих встречах представляли генеральный директор Эрик Шмидт и директор по продажам Омид Кардестани. Это говорило о том, что Google весьма заинтересована в положительном исходе переговоров. Google также позволила Ask Jeeves предварительно протестировать свою систему предоставления рекламных объявлений. Беркович результатами тестирования остался доволен и, наконец, стал рассматривать Google как партнера, а не противника. Однако переговорный процесс, на его взгляд, слишком затянулся. Он привык подписывать договоры гораздо быстрее. Обусловлено это было отчасти тем, что основные моменты соглашения с Ask Jeeves Шмидт и Кардестани лично согласовывали с Пейджем и Брином. Несмотря на предостережение других игроков рынка о том, что Google уведет у Jeeves пользователей, Беркович в июле 2002 года заключил с лидером индустрии соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 3 года. Однако многие наблюдатели считали, что эта сделка не имеет смысла, поскольку каждая из сторон стремится привлечь пользователей к своей поисковой системе. У Берковича на этот счет было другое мнение. Идея тут заключается в том, что можно конкурировать и сотрудничать одновременно. Именно такие отношения будут у нас с Google. Я бы назвал это конкурентным сотрудничеством. В конце концов, если мы не будем предпринимать смелых шагов, нам не удержать Ask Jeeves на плаву. Соглашение принесло выгоду обеим компаниям. Ask Jeeves получила, наконец, необходимый источник дохода. Для Google же факт заключения сделки стал подтверждением того, что она может вступать в партнерские отношения с веб-сайтами и другими поисковыми серверами. Их владельцам не стоит опасаться, что Google переманит у них пользователей. Благодаря этому соглашению наши рекламодатели получат доступ к миллионам новых пользователей и смогут познакомиться с аудиторией Ask Jeeves, заявил Эрик Шмидт. Google и Ask Jeeves имеют общую цель – упростить и сделать поиск информации во всемирной сети более эффективным. Наше сотрудничество будет способствовать росту рынка поисковых технологий. Google поставляла Ask Jeeves рекламу, благодаря чему последняя стала рентабельной уже к 4-му кварталу 2002 года. Ask Jeeves, в свою очередь, обеспечивала Google клиентами, которых та при других обстоятельствах вряд ли получила бы. Круг людей, пользовавшихся одновременно Google и Ask Jeeves, был очень небольшим, а потому партнерство имело смысл для обеих компаний. Google также использовала факт заключения сделки с Ask Jeeves в качестве коммерческого довода, стремясь привлечь к сотрудничеству и, соответственно, к участию в системе Google другие интернет-компании. Вскоре партнерами Google стали интернет-версии газеты New York Times и сайт Amazon.com, а также ряд других популярных интернет-ресурсов. Система Google стабильно росла. Ширился перечень сайтов, где появлялись ее рекламные объявления. Увеличивалось количество компаний, желавших разместить там рекламу. Росли суммы, которые компании готовы были платить. Система Google также обладала свойством саморазвития. Чем больше интернет-пользователей щелкали по рекламным объявлениям, предоставленным Google, тем больше денег получали владельцы сайтов. Чем больше денег они зарабатывали, тем больше владельцев других сайтов выказывали желание стать частью системы. Чем масштабнее эта система становилась, тем сложнее было с ней соперничать. Google стала ресурсом номер один для компаний, желавших разместить свою рекламу в интернете. Определенные представления о возможностях системы Google дают финансовые результаты Ask Jeeves, ведь большую часть ее дохода составляют поступления от рекламных объявлений. Итак, 2002 год Ask Jeeves завершила с убытком, в 2003 ее доход составил 107 миллионов долларов, а в 2004 – 261 миллион долларов, из которых чистая прибыль равнялась 50 миллионам долларов. Сотрудничество было столь успешным, что позднее стороны объявили, что продлят соглашение еще на 2,5 года до конца 2007-го. Ask Jeeves финансово оздоровилась благодаря мудрому менеджменту и системе Google. Мы намереваемся продлить партнерские отношения с Google и готовы в дальнейшем предоставлять нашим пользователям высококачественный сервис, а также будем наращивать свой потенциал в сфере привлечения рекламы, заявил Берковиц.